смело надгробные плиты и кресты. По краям воронок валялись обломки гробов, тряпье, мумифицированные части человеческих тел. И мертвым на этой земле не было покоя. Арчаладзе свернул к сгоревшему коттеджу и сквозь вонь пожарища неожиданно уловил другой, неприятный запах, аммиачный, так что защекотало в носу. Еще не разобравшись, откуда несет, он спустился в подвал, на ощупь прошел тамбур и толкнул дверь. Беспечность охраны была потрясающей. На улице Кутасов выставлял пост, однако часового нигде не видно. Входи, забирай пленных и уводи. Двухсуточный бесконечный труд и риск. Все даром. За дверью неожиданно полыхнул яркий свет, которого тут и быть не могло. Полковник инстинктивно прикрыл рукой глаза. Первое, что он увидел, были пленные. Они стояли вдоль стены, совершенно голые, со сложенными на груди руками, словно собирались подойти под причастие. На лицах ничего, кроме вины и покорности. А перед ними были двое мужчин в знакомых суконных плащах синего цвета с одинаковыми бородами и, возможно, потому похожие друг на друга. Чуть поодаль за их спинами на возвышении восседала Карна в причудливом рогатом головном уборе, из-под которого стекали по плечам и лиловому плащу белые волнистые волосы. В последнюю очередь Арчаладзе заметил охранников, двух кутасовских бойцов, стоящих у двери в неподвижных позах и с лицами то ли обалдевшими, то ли очарованными. И еще на головах пяти крайних археологов он разглядел блестящие металлические обручи. Происходил некий ритуал, действо, напоминающее суд. Мужчины в плащах будто бы не увидели полковника, однако Карна медленно повернула к нему голову и встретилась взглядом. Лед ее глаз на секунду сковал всякое движение. Заготовленная и естественная фраза «спросить, что здесь происходит» застряла в горле. Карна встала и царственно приблизилась к Арчаладзе. Легким движением рук сняла головной убор, оказавшийся обыкновенной женской кичкой. «Здравствуй, гриф», — проговорила она, и взгляд ее потеплел. «Ничего не спрашивай, так надо. Ты выполнил свой урок. Остальное — моя забота. А тебе лучше уйти. Ступай и ложись спать. Сейчас к тебе придет сон. Хочу посмотреть». Ощущая незнакомую внутреннюю робость, сказал Арчаладзе. «Хочу понять». «Добро». — перебила она. — Оставайся. Но предупреждаю, не задавай вопросов и ничем не отвлекай меня от урока. Карна вернулась на свое место и водрузила кичку на голову, как царица корону. Ее мужчины-помощники подвели очередного археолога, поставили на одно колено. — Как твое имя? — спросила Карна по-английски. — Фил Робертс, — не поднимая глаз, проронил пленный. «Ты покушался на покой сокровищ сфинкса?» «Нет, дева», — клятвенно вымолвил он, — «я работаю в Арвахе по контракту от университета штата Мичиган». «Сам подписал контракт?» «Да, дева». «Ты подписал его кровью?» «Да, дева». «Это случилось в Президио, недалеко от Сан-Франциско». «А знал ли ты, Фил Робертс, что подписывают кровью?» Кажется, голос Карны слегка подобрел. «Знал, дело, только не верил. Считал это игрой, предрассудком». Пленный на мгновение вскинул умоляющий взгляд. «Решался вопрос с моей научной работой. И если бы...» «Это меня не интересует», — отрезала Карна. «У тебя, Фил, твердый мозг. А ты воспользовался даром природы во зло сущности мира. Признаю, дева». Она взяла обруч, посмотрела сквозь него на подсудимого. «Склони голову, изгой». Ева, прости меня, — взмолился он, и от глубокой тоски в его тоне полковник ощутил пустоту в области солнечного сплетения. — Прощаю, — произнесла Карн, натягивая обруч на склоненную голову. — Теперь ты просто безумец.